Они беспрепятственно дошли до причала и начали подниматься к центральной площади. Навстречу уже попадались люди, поодиночке и группами. Костя старался на встречающихся людей не особо таращиться. Пристальный взгляд в глаза тут могли расценить как вызов. А лишь немного не дойдя до улочки, где следовало сворачивать к дому Мичурина, Костя внезапно узнал в стоящей на углу компании тех самых людей, которые не так давно встретили их с Виареллом в Харитме, в номере Маакуте, «Зеленый причал», которые избили Виарелла и расквасили нос Кости, до сих пор не вполне заживший. Костя тогда успел рассмотреть не всех, но элегантного предводителя и двоих из шестерки здоровяков узнал с первого взгляда. Если Костя правильно истолковал слова Фертье, это были сурганцы. Он оглянулся. Позади, где они с Виареллом минуту назад прошли, подозрительных типов вроде не видать. О том, что подобных типов обычно не видать, пока они сами не покажутся, Костя подумать не успел. Он просто опрометью рванул обратно к пристани, а на первом же перекрестке свернул налево на улочку, параллельную той, где жил Мичурин. Параллельная улочка была, конечно же, лишь условно. Она серпантином извивалась на горном склоне и просматривалась метров на 50 в каждую сторону, не больше. На бегу Костя оглянулся, двое громил неслись следом за ним. Всего лишь двое. Виарелла эта компания явно опасалась больше, чем Костю. Револьвер размеренно колотился о правое бедро, но что-то подсказывало, еще не время доставать оружие. Улочка была пустынна. Бежать вверх по склону было трудно, Костя выдыхался заметно быстрее, чем при ходьбе. Преследователи нагоняли. На очередном повороте один из них нападал и сильно пихнул Костю в спину. Вместо того, чтобы вписаться в поворот, Костя кубарем покатился по усыпанной мелкими камешками узенькой мостовой, кувыркнулся через спину и смачно печатался в чей-то забор, по здешнему обычаю оплетенный виноградом. А уж через несколько секунд его сгробастали за шиворот и поставили на ноги. К счастью, перед падением Костя инстинктивно расслабился и даже попытался сгруппироваться, причем не безуспешно. Во всяком случае, он точно ничего не сломал и не ушиб. Хотя левый локоть таки расцарапал. «Эй, уроды!» — донеслось вдруг от ближайшей калитки. «Чего это вы вдвоем на одного, а?» Костя скосил глаза, там стоял веснушчатый и рыжий, как апельсин, парень в кожаных штанах, босой и с голым торсом. Со своим телосложением он вряд ли бы выиграл конкурс «Мистер Вселенная», но определенно имел шансы занять там место существенно выше последнего. И нечего даже сомневаться. Парень явно не дурак почесать кулаки. «Исчезни!» — хмуро посоветовал ему один из громил. Говорил громила с акцентом. Парень исчезать и не подумал, наоборот, он ринулся в атаку и с воплем «Получай, морда сурганская!» врезался в ближайшего Костиного преследователя. Второй сурганец на мгновение отвлекся, и Костя, была-не-была, выдернул из кармана револьвер. Наверное, сурганец был хорошим агентом. Костя даже прицелиться в него толком не успел. Небрежно отмахнувшись, сурганец выбил револьверчик, а затем ловко подцепил своей ногой Костину. Костя с размаху опрокинулся на спину и, о чудо, снова особенно не ушибся, хотя дыхание на какое-то время сбил. Сурганец торопливо кинулся подбирать Костин револьвер. И тут в Костю словно бес вселился. Дальше он действовал не раздумывая и неизвестно чему или кому подчиняясь. Он проворно перевернулся, встал на четвереньки и прямо из этого положения, как бегун с низкого старта, прыгнул на нагнувшегося противника, одновременно занося руку для удара. Скорее всего, Костя хотел садануть его кулаком в висок, но сурганец чуть заметно сдвинулся и резко отдернул голову. Костя с размаху налетел на него, от неожиданности кулак сам собой разжался, и вместо плотного удара в висок Костя хлестнул громилу расслабленной ладонью куда-то между верхней губой и носом. Практически ребром, только не внешней стороной, а внутренней, боком указательного пальца. Сурганец всхрапнул и неловко повалился на бок. Револьвер остался лежать на мостовой, и Костя, не теряя времени, коршуном на него кинулся. Схватил, повернулся к прежнему врагу и остолбенел. Сурганец неподвижно лежал на боку. Глаза его были закатаны, а из носа обильно текла кровь. Долгие несколько секунд Костя тупо таращился на него, совершенно позабыв о втором преследователе и рыжем заступнике. Из прострации его вывел чей-то одобрительный возглас. «Ух ты! Красиво!» Костя медленно повернул голову на голос. Говорил рыжий. Под глазом у него наливался синевой обширный кровоподтек. Второй сурганец с тряпичной куклой валялся посреди улицы. «Прям любо-дорого посмотреть!» Рыжий подошел ближе и склонился над жертвой Костиной отчаянной атаки. Повернул безвольное тело на спину, потрогал за шею. Потом выпрямился и поглядел на Костю с еще большим уважением. «Готов! Ты его прибил, парень! Одним ударом!» Подмывало виновато воскликнуть «я не хотел», но Костя сдержался и потом не раз благодарил судьбу за это. Тем временем второй сурганец, жертва рыжего, неловко заворочился, как боксер после жесточайшего нокаута. Желание встать на ноги есть, а сил для этого не хватает. И в Костю вторично вселился бес. Он сорвался с места, подбежал к ворочащемуся сурганцу и, не колеблясь ни мгновения, выстрелил ему в голову. И все. Маленькая дырочка во лбу и красная под затылком. Сурганец дернулся, обмяк и замер. Костя судорожно сглотнул и сунул револьвер в карман, ощутив сквозь ткань горячий ствол. «Я ничего не видел», — поспешно сказал ему рыжий. «Не знаю, кто ты, и знать не хочу». «Мне надо на соседнюю улицу», — тихо произнес Костя, неопределенно указав рукой в нужную сторону. Рыжий всплеснул руками. «Не вопрос, пойдем». Он вернулся к калитке, толкнул ее и призывно дернул головой. Костя решительно двинулся к нему. За калиткой он особо не осматривался. Дворик, домик, зелень кругом — вот и все, что удалось разглядеть и запомнить. Рыжий провел его по краю засаженного помидорами, салатным перцем и еще чем-то незнакомым огородика, мимо каких-то сараев и поленниц, калитки на задах, выходящий в узкий, два человека с трудом разминутся переулочек. От калитки шарахнулся в заросли рыжий под стать хозяину котище. «Туда!» — неожиданный союзник указал налево. «Удачи, земляк!» И захлопнул калитку. Костя замешкался лишь на секунду, хотя было отчего. «Туда?» — рыжий произнес по-джавальски. «А удачи, земляк?» — по-русски. С акцентом, причем совершенно точно не славянским. Калитка уже захлопнулась. На ней тремя уверенными мазками — зеленым, белым и оранжевым — был изображен ирландский флаг. Костя тихо выругался, повернулся и торопливо зашагал к выходу из переулочка. Думал он в этот момент о том, что и первого сурганца не лишне было бы добить контрольным в голову, но возвращаться, конечно же, не стал. В дальнейшем Косте опять же повезло. Мичурин оказался дома и открыл калитку довольно быстро. Костя, не дожидаясь приглашения, юркнул во двор, слегка отпихнув при этом хозяина. Тот удивленно посторонился, но калитку прикрыть не забыл. Образец сжег карман. Косте хотелось избавиться от него как можно быстрее. Поэтому Костя его поспешно вынул и протянул Мичурину. «Вот, Виарел велел передать». Хозяин недоуменно принял сверток, повертел в руках и уставился на Костю. «А что это?» — спросил он озадаченно. «Не знаю», — ответил Костя. «Какой-то образец. Мне велели передать. Я передал». «А где Виарел?» 5 минут назад столкнулся с урганцами. Не знаю, как он. Я оттуда убежал, потому что Виарел велел обязательно доставить образец сюда и вручить вам». Мичурин хмыкнул и нерешительно почесал свободной рукой затылок. «Ладно. Еще что-нибудь?» «По-видимому, нет». Костя тоже мало что понимал. Мичуринская обитель не особенно походила на крепость, и вряд ли что-либо мешало сурганцам в ближайшее же время нанести сюда визит вежливости. Оставалось надеяться на прозорливость Виарелла и на успех его неозвученного замысла, потому что напарник явно действовал по заранее намеченному плану. Просто не спешил посвящать Костю в подробности. Вероятно, в последней попытке уберечь от возможных осложнений. Уберег, нечего сказать. До такой степени уберег, что Костя Степанов, простой российский парень и, по большому счету, ботан, сегодня впервые в жизни убил двух человек. Причем первого голыми руками. Костя слышал, что убивать людей нелегко. что после этого у многих натурально едет крыша и ломается психика. Однако Костя был вынужден констатировать, после случившегося ничего особенного он не испытывает. Ни ужаса, ни отчаяния, ни злорадства, ни возбуждения. Да и не беззащитных людей он убил, если разобраться, а врагов. Сурганских боевиков из разведки или откуда они там. Вместе с этим Костя прекрасно сознавал, что его сегодняшняя Виктория — плод дичайших случайных совпадений. Сурганцы его явно недооценили. Вернее, не так. Оценили-то они его вполне адекватно, как салагу и ботана. Но Косте помогла сама судьба. Сначала в лице рыжего ирландца, откуда-то знающего немного по-русски, а потом чудесным образом направив в драке Костину руку. Несомненно, Костя угодил сурганцу куда-то в болевую критическую точку. Заставь ударить еще 100 000 раз, наверняка он больше туда не попадет. Но сегодня звезды сошлись именно так, и с этим уже ничего не поделать. Ну а второго сурганца Костя пристрелил уже совершенно осознанно, но явно находясь в состоянии жесточайшего стресса, который, как ни странно, пока приносил больше пользы, чем вреда. Ожесточившись, Костя одновременно успокоился и стал действовать холодно и расчетливо. А этого от салаги и ботана уж точно никто не ожидал. И еще Костя вдруг ощутил, что перемены, которые он заметил в себе после первого и второго визита в Центрум, достигли некой критической массы. Костя изменился весь, целиком, необратимо. Количество перешло в качество. Он больше не желторотый салага. Скорее уже черпак. Так, кажется, называют в войсках вчерашних салаг, успевших понюхать пороху и услышать свист пуль около уха. И проявились все эти изменения в первую очередь отсутствием страха. В сущности, Костя и сейчас не особенно боялся сурганцев. И до стычки не боялся. Убегал, потому что Виарел велел доставить образец Мичурину. Не боялся Кости и самой стычки, и уже не был, как раньше, заранее убежден в собственном поражении. Он знал наверняка. Победить можно, если действовать правильно. И быть хоть чуточку удачливым. Сегодня удача явно благоволила Кости. Когда он отвлекся от нахлынувших мыслей, оказалось, что Мичурин уже с минуту что-то говорит ему, похоже, о Виарелле. «Можешь тут подождать, если отбился или тоже удрал, придет. А облавы не бойся, не станут тут ее устраивать. Тут им не Сурган, тут Таламазу. Свистну. Айары мигом сбегутся. Айары у нас как на подбор, тертые все, голыми руками не возьмешь. Спасибо, не стану я ждать, пойду, сам его поищу». Мичурин поглядел на Костю с сомнением, но возражать не стал. Руками только развел. «Поступай, мол, как знаешь». И Костя решительно вышел за калитку, и только там с легкой растерянностью подумал. «А куда идти-то?» «По идее, надо выйти к центральной площади. Там его быстро отследят. И все решится само собой. И уж, конечно, не шлепнут сразу же. Шпиком всех мастей важно понять, что же в действительности произошло». А мертвые обыкновенно не слишком разговорчивы. «Хорошо бы найти Фертье», — размышлял Костя. «Вопросов у него, разумеется, будет масса, но и влиять на дальнейшие события он способен больше прочих». Из всего произошедшего Костя сделал естественный вывод. Самую серьезную силу в охоте на пресловутую керамику из очага представляют Кландал и Сурган. С Кландалом все понятно. К ним Костя в итоге и направляется — а вот о сурганцах слышал, что без прямой санкции от руководства они пальцем шевельнуть боятся. Правда, Виарел упоминал еще и пограничников с железнодорожниками, но если они до сих пор никак не проявились, следует ли считать их серьезной силой? Так, стоп. Самый полный стоп. Внезапно оборвал себя Костя. По-моему, у меня головокружение от успехов. И рассуждаю я, скорее всего, как дилетант. Но фокус в том, что на мое решение это на самом деле мало влияет. Надо идти к ландальцам. Да и Виарел так советовал. Если, говорил, схватят, то быстро отпустят. А старинная народная мудрость гласит, раньше сядешь, моложе выйдешь. Ерунда, конечно, лучше вообще не садиться, но у меня по большому счету и вариантов особых нет. Сидеть у Мичурина глупо, идти в лапы к спецслужбам тоже глупо. Но это самый верный способ отыскать Виарелла. Вслед за этим всплыла не очень веселая мысль. а нужно ли Виарелла вообще искать. Как он сам учил? Не верь в Центруме никому, особенно тем, кого знаешь лучше прочих. Вдруг Виарелл снова использует его как пешку в сложной игре, в которой Костя не смыслит ни бельмеса. И сейчас самое время пешкой пожертвовать. «Вот гадство», — подумал Костя с досадой. «Чем больше размышляешь, тем хуже все видится». Очевидно, что вариант втихую сорваться домой, в Вологду, проблемы не решал. Во-первых, из Таламазу Костя не мог открыть ход. Но даже если как-нибудь выбраться отсюда в Джавальскую степь, что, кстати, без связи и денег весьма проблематично, и отыскать работающую локацию, по сути дела, Костя лишь отсрочит события, потому что клондайцы однажды достали его и в Вологде, и они знают, где живет Машка. Уж это Костя осознал вполне. Поэтому проблему нужно решать здесь и сейчас, и не бегать от нее заполошным зайцем. «В общем, — подытожил Костя, — без вариантов. Иду, сдаюсь. А там будь что будет». Тем более, что бегал Костя пока только от сурганцев, а с Клондалом вроде как сотрудничает. И он прибавил шагу, направляясь к тому самому перекрестку, откуда совсем недавно удрал. К улице, соединяющей причал с центральной площадью, он вышел не без внутреннего трепета. Но ни сурганцев, ни Виарелла, ни клондальцев Костя не увидел, хотя в целом тут было людно. На него никто не обращал внимания, и Костя счел это добрым знаком. Приободрившись, он повернул направо и зашагал в гору к площади. Ежеминутно, ежесекундно Костя ждал, что его узнают. И дальше все пойдет само, без его активного участия. Куда-нибудь приведут, станут расспрашивать. Хорошо бы, без мордобоя. Но впору было поверить, что Виарелл снабдил его шапкой-невидимкой. Никого, совершенно никого на центральной площади Таламазу не интересовал человек, который четверть часа назад удирал от сурганских агентов с драгоценным образцом керамики, а потом и убил этих агентов. «Ну и?» — подумал Костя растерянно. «Куда дальше?» Куда могли увезти Виарелла, если схватили его? Клондальцы, скорее всего, в Черепаху. Сурганцы — неизвестно куда. По сути, у Кости и выбора-то не имелось. Надо идти в Черепаху. Если же и там он никого не отыщет, останется разве что по новой обходить все кабачки, а вось кто-нибудь встретится, кто обратит на него внимание. С решительным видом Костя пересек площадь и приблизился ко входу в Черепаху. Только поставив ногу на первую ступеньку, он наконец-то заинтересовал хоть кого-то. В нескольких шагах стоял подтянутый моложавый мужчина. Если бы не глаза, Костя дал бы ему лет 30. А так, наверное, все 40, даже больше. Одет как фертье до путешествия по подземельям, то есть фронтовато и с иголочки. Чисто выбрит. Кроме того, незнакомец опирался на массивную трость, но в момент, когда они с Костей встретились взглядами, как раз прислонил ее к боку и собрался прикурить сигарету. Костя сразу понял, этот товарищ однозначно из соответствующих органов. Неясно, правда, какой страны, но так ли оно важно? И еще одну деталь отметил Костя. Если предводитель сурганцев был элегантен скорее на показ, то этот, как и советник Фертье, носил костюм с небрежностью потомственного аристократа. Костя этого человека совершенно точно видел впервые в жизни. А вот он Костю, вне всякого сомнения, узнал, и что-то его очень удивило. То ли тот факт, что Костя все еще жив, то ли, что по-прежнему на свободе. А может быть, не ожидал встретить Костю так близко в штаб-квартире клондальской делегации. Преодолев замешательство, человек все-таки закурил, бросил горящую спичку прямо на тротуар, не глядя нашарил трость и, опираясь на нее, сделал несколько шагов к Косте. Незнакомец заметно прихрамывал при ходьбе, и стало понятно, трость он носит отнюдь не для солидности. Костя молча глядел на него, просто потому что не знал, что сказать или сделать. Ждал слов незнакомца и дождался. «Да уж, молодой человек, умеете вы действовать нестандартно». Возраст незнакомца Костя, похоже, определил верно. Назвать его самого молодым человеком мог только тот, кто как минимум разменял пятый десяток, причем не вчера. «Вы в Черепаху?» — спросил незнакомец. «Возможно», — ответил Костя угрюмо. «Туману, побольше туману и неопределенности», — подумал он. «Никаких да и нет. Только подобное возможно, вероятно, не исключено. И никакого волнения. Это еще важнее. Даже хорошо, что я не до конца представляю, куда и насколько вляпался. Незнакомец, понимающе улыбнулся. «Видите ли, у меня тоже встреча с... господином Бернардино». Он запнулся, словно в голову ему пришла неожиданная мысль. Потом с возросшим уважением поглядел на Костю. «А ведь вы правы, черт возьми. Ваше присутствие сильно укрепит позиции. Вы понимаете, чьи. Но откуда вам стало известно о наших с господином Бернардино сегодняшних переговорах?» Незнакомец не особенно рассчитывал на ответ. Костя и не ответил. «Что ж...» — протянул незнакомец, ничуть не огорчившись. — Поглядим, к чему все это приведет. Прошу. Он сделал приглашающий жест, и Косте ничего не осталось, как первым подняться по ступеням. В черепахе было все как обычно. Убогенькие интерьеры, минимум обслуги в поле зрения, зато клондайские крепыши тут как тут. На Костю они взирали бесстрастно. Но как-то иначе, чем раньше. Раньше, без сомнения, как на мелюзгу, которую приходится терпеть по работе, а теперь, что же, как на равного? Или еще выше брать? «Елки-палки», — подумал Костя с тревогой. «Если они меня приняли за шпика-профи, который до поры до времени ловко притворялся лопухом-торговцем, как дальше быть? Продолжать притворяться? Засыплюсь ведь». Он так и не успел выбрать линию поведения. Как раз вошли в зал-ресторан, где за все тем же столиком, что и вчера, по прибытии в Таламазу, дожидался советник Фертье. Все изменилось. Это стало понятно сразу же. Вчера Фертье не прервал завтрака и даже не поднял взгляда, когда вошли Костя с Виареллом. Сегодня же советник немедленно встал из-за стола и вышел им с незнакомцем навстречу, не теряя, впрочем, всегдашней величавости. «Нет, Ластер», — заговорил незнакомец, — «мы не заодно, мы просто столкнулись перед входом. 2-3 минуты назад. Извини, я в открытую, без пелерин. Сам понимаю, что это дает в присутствии третьей стороны». «Здравствуй, Берн». Фертье протянул руку незнакомца, и тот пожал ее, как старый добрый приятель. «Константин». Костя тоже поручкался с Фертье, хотя они уже виделись сегодня утром, здесь же, в черепахе, только этажом выше. «Вы уже знакомы?» — осведомился советник, переводя вопросительный взгляд с Кости на Бернта. «Разве что заочно», — процедил Костя, мельком глянув на незнакомца с тростью. «Что ж, в таком случае я представлю. Полковник Бернт Беккер, отдел внутренней безопасности пограничной службы Центрума». Беккер церемонно поклонился, не слишком, впрочем, отдаляясь от вертикали. Костя сдержанно кивнул в ответ. «Вас, извините, в полной мере представить не могу, поскольку на данный момент знаю о вас вряд ли больше полковника». Фертье помедлил еще немного, потом вздохнул и покончил с церемониями. «Прошу к столу». Звучало это немного странно, поскольку стол был не накрыт. Даже солонки или салфетницы на нем не было. Но, возможно, советник имел в виду вовсе не ужин, а, к примеру, переговоры, и таким образом предлагал их начать. Наверняка так оно и было. Прежде чем занять место за столом, Костя рискнул задать вопрос. «Мой напарник у сурганцев? Или сумел уйти?» Фертье даже запнулся на миг, как раз в момент, когда собирался присесть. «Вы имеете в виду Виарелла?» — осторожно уточнил он, глядя при этом на Беккера, который как раз повесил трость рукояткой на спинку соседнего стула и уселся. «Ну а кого еще?» — пожал плечами Костя. «Виарелла Сурганцев», — сухо подтвердил Фертье, выходя из ступора и опускаясь на стул. «Вы присаживайтесь, Константин, присаживайтесь». Костя решительно приблизился к столу и сел напротив Фертье. «Мы с Бернтом как раз собирались обсудить, стоит ли затевать операцию по его отбитию», — сказал Фертье значительно. «А вы как полагаете?» «Я полагаю, это даже обсуждать нечего», — заявил Костя тем же тоном, каким киношный Ипполит Матвеевич Воробьянинов сообщал Кислярскому о неуместности торга. И снова Косте невольно удалось озадачить эту скользкую парочку, поскольку возникла очередная пауза. «Скажите», — заговорил наконец Фертье, — «кого вы в данный момент представляете? Маранг? Или все-таки...» «Очаг», — мысленно закончил его фразу Костя. «Вряд ли Фертье намекал на что-либо иное». «Я представляю Маранг», — ответил Костя максимально честно. «Но не вполне в том смысле, в каком проще всего подумать». «Туману, побольше туману», — напомнил он себе. «Туману и недоговорок». «Россию, надо полагать?» «Нет», — не колеблясь, — ответил Костя. «Россия не мой уровень». Фертье, похоже, еще сильнее озадачился. «Неужели Интерпол?» «Нет, не в этом смысле». Костю не на шутку понесло. «Я частник». А вот тут Фертье даже расслабился. Видимо, Костино заявление хорошо укладывалось в его видении ситуации. «Что ж, оно и к лучшему», — произнес Фертье задумчиво. Тут в зал пожаловал один из клондальцев-крепышей. Он быстрым шагом проследовал к своему шефу, нагнулся и что-то прошептал ему на ухо. Фертье окаменел. Потом коротко глянул на Беккера и решительно приказал. «Проведите». Крепыш тем же торопливым шагом удалился. Практически сразу у входа в зал образовалось характерное шевеление. Костя покосился через плечо, кажется, там кого-то обыскивали, прежде чем впустить. Еще через несколько мгновений вошел лощеный предводитель сурганцев. Косте, сидящему ко входу спиной, остро захотелось вскочить и кинуться на утек. И сдержаться ему стоило немалых усилий. Сурганец приблизился. Фертье жестом предложил ему место за столом, однако тот остался на ногах. Из-за Костиной спины он, к счастью, вышел, встал слева, шагах в трех от стола. «Я уполномочен заявить», — деревянным голосом заговорил он, «что великий Сурган не допустит сепаратных переговоров по интересующему всех нас вопросу за своей спиной. Однако великий Сурган согласен на участие в совместном изучении и разработке нового материала на равных и взаимовыгодных условиях». Глядел при этом сурганец на Костю, в упор. И под этим взглядом недолго было съежиться и скукожиться. До того взгляд был злобный. Впрочем, основания злиться у предводителя сурганских головорезов имелись. Как-никак, двоих из этих головорезов прикончил именно Костя, пусть и при помощи случая, и рыжего драчуна. «Что ж, прекрасно», — кивнул Фертье, как показалось Косте, удовлетворенно. «Сотрудничать всегда выгоднее, чем толкаться локтями и понапрасну терять людей. Это неизменная позиция Кландала, и я официально ее подтверждаю. Кландал, безусловно, будет рад сотрудничать с Великим Сурганом и остальными партнерами, и столь же, безусловно, настаивает на равном участии каждой стороны». Фертье повернулся к Беккеру и выжидательно замер. «Пограничная служба, в свою очередь, подтверждает участие в соглашении и приветствует равноправие каждого из партнеров», — произнес тот неожиданно весело. Косте показалось, что пограничник готов даже подмигнуть, но вряд ли сердитый сурганец это одобрил бы. Да и вообще момент был официальный и, вне всякого сомнения, пафосный, из тех, что потом изучают в школах и изображают на купюрах. «Высокие, договаривающиеся стороны — августейше одобряют совместную разработку новой керамики». Как-то так. Впрочем, на картинах в итоге изобразят вовсе не Фертье, не Беккера и не сердитого сурганца. Изобразят президентов, министров, всех, кто воспользуется плодами недавнего противостояния спецслужб. В более спокойной обстановке пафос и официоз Костю, скорее всего, позабавили бы. Однако, не далее, как час назад, на месте погибших сурганцев вполне мог бы оказаться и сам Костя. Так что веселиться было излишне. Ничего еще не закончилось. Не надо обольщаться. «Я доведу до моего руководства позицию Кландала и пограничной службы». Сурганец поиграл желваками на скулах и снова злобно уставился на Костю. «В случае согласия на равноправное участие великого Сургана в изучении нового материала, каковое уже оглашено, я имею приказ передать захваченного агента Марангера в руки Объединенного комитета. Совета. Не знаю пока, как будет называться соответствующий орган. Разумеется, лишь после того, как договор на исследование и разработку будет подписан всеми участниками соглашения на дипломатическом уровне». «Это дело не одной недели», — — произнес Фертье вкрадчиво. «Стоит ли тянуть?» «Стоит», — жестко сказал сурганец. «Честь имею». И решительно направился к выходу. Когда он ушел, Фертье откинулся на спинку стула и с прищуром взглянул на Костю. «Ну вот и все. Вы ведь этого добивались, не так ли?» Костя многозначительно улыбнулся. «В любом случае, и Кландал, и Краймор, и Аламея, и даже, наверное, Ларея благодарны вам, Константин. Редко когда удается склонить Сурган к цивилизованному сотрудничеству так быстро и доходчиво. Близкие Сургану методы в Центруме мало кто практикует. На высшем уровне, я имею в виду. Да и Маранг отнюдь не всегда им следует. Во всяком случае, ваши действия долго были далеки от этого. И сегодняшние события, признаю, застали нас врасплох. Да-да-да, бандиты, контрабандисты, кланы пустоши и прочий до зубов вооруженный люд Центрума ну прям совсем не практикуют и не приветствуют насилие как метод убеждения», — подумал Костя с откровенной иронией. «Или те же пограничники. Даже я это понимаю, елки-палки. Скажи уж напрямую, вы очень довольны, что руки кландальцев и прочих участников околокерамических игрищ остались чистенькими, а главными бяками ко всеобщему восторгу выступили два болвана из Маранга. А возможно, что только один болван. Можно даже поаплодировать ему и сделать вид, будто он почти ровня. А потом... Что потом? Костя пока не придумал». Вообще, Костя ожидал, что его в этот вечер ждут долгие разговоры и осторожные попытки перевербовки. Но он ошибся. Достаточно скоро после ухода сурганского агента стало очевидно. Фертье и Беккеру срочно нужно побеседовать с глазу на глаз. И это важнее, чем непонятный иномирянин из Маранга. Пусть он сегодня и вел себя как нежданчик-умница. Костя вообще остро чувствовал, когда люди тяготятся его обществом. Правда, смущали две вещи. Совсем не было уверенности, что из черепахи его выпустят. Чего проще, запри его в том самом тайнике на втором этаже, где они с Виареллом ночевали, и все дела. В одиночку оттуда не выберешься. А если и есть какой-нибудь аварийный способ, Костя его все равно не знал. И второе, что смущало, даже если удастся выйти в город, куда, собственно, идти? Опять к Мичурину? Улочка там узкая, а предводитель сурганцев уж больно злобно на Костю зыркал. Патронов к револьверчику пока хватало, но благоразумнее было бы счесть, что лимит несказанной удачи на сегодня уже исчерпан. Однако Фертье Костю отпустил, причем без единого возражения, и Костя поспешил удалиться, пока советник не передумал или пока не явился еще кто-нибудь с неожиданными новостями. Но следом, как приклеенные, увязались два крепыша-кландальца. Они не собирались прятаться, просто молча топали в 5-7 шагах позади Кости, словно телохранители. Сначала Костя напрягся, а потом подумал, может, оно и к лучшему? По крайней мере, случайные шалопаи по голове не дадут. Попутно возникла мысль, что Фертье с Беккером его все-таки раскусили, сочли бесполезным, и именно поэтому отпустили с миром, ибо что с него взять, с Кости Степанова? Но это не очень вязалось с визитом сурганцев и особенно с речами их предводителя. С другой стороны, трудно было поверить, что напичканный событиями час и Костин сегодняшний фарт так быстро привели соперничающие стороны к согласию. Что-то тут было не так. Или же все морально давно готовы были к переговорам и мировой, просто тянули до последнего. И именно в этот час, причем с участием Кости, произошло нечто важное, что явилось для участников конфликта безусловным сигналом к окончанию подковерной борьбы. А Костя, по простоте душевной и незнанию, этого просто не заметил и вообще мало что понял в происходящем. Костя пересек площадь, свернул на одну из боковых улочек, кажется, на кирпичную, и спустился по щербатым ступеням в небольшой кабачок, куда они дважды заходили с Виареллом. Раз вчера, а раз сегодня утром. Даже не верилось, что это было сегодня, каких-то 8-9 часов назад. Кабачок был в целом уютен. Всего на 8 столиков, и очень хорошо подошел бы большому портовому городу, чтобы изголодавшиеся по берегу матросы без меры хлестали напитки и горланили песни на непонятных языках. но в Таламазу множество матросов неоткуда было взяться. А те бедолаги, которые приводили к маленькому причальчику, груженные контрабандой катера и лодчонки, вряд ли осмелились бы вести себя подобным образом. Поэтому в кабачке, который, кстати, звался Ерра, Шишка, посетители вели себя тихо и старались поменьше глазеть на тех, кто занимал соседние столики, и уж точно не собирались вмешиваться в их разговоры или споры. Сейчас свободным оставался только один столик, самый неудобный, около прохода из зала за стойку. Костя уселся на тяжелый табурет, злорадно зыркнув на клондальцев, как себя поведут. Но те ничуть не смутились, прошли к стойке, заказали по рюмочке и встали как раз у Кости за спиной. «Ну и шут с ними», — подумал Костя и спросил у хозяина пива. Пиво было необходимо категорически, и нервы пригладить, и жажду утолить. А еще Костя надеялся, что за кружечкой другой, как не раз бывало в разбойнике, придет дельная мысль. И он в который раз выберется из очередной житейской передряги, если не с блеском, то хотя бы без потерь. С разбойника все и началось, если разобраться. Именно там Костя узнал, что уволен. Именно туда через какое-то время завалился Виарел и внезапно предложил поработать носильщиком в необычном турпоходе. Как давно это было, словно в прошлой жизни. Впрочем, почему словно? Это и было в прошлой жизни. В прошлой жизни другого Кости, который знать не знал об иных мирах и уж точно не счел бы револьвер в кармане чем-то обыденным. Принесли пиво. Костя отхлебнул и внезапно подумал, а ведь с этим револьвером в кармане он сидел за столом с советником Фертье и пограничником Беккером. И Костю предварительно даже не обыскали. Сурганского главаря обыскивали, а его нет. Почему? Совсем не бояться? Костя чувствовал, всему, что он не понимает, есть какие-то простые, естественные, логичные объяснения, но самостоятельно эти объяснения найти он просто не умеет. Это было горько и обидно. Но все обстояло именно так. «Бытие состоит из множества вещей, которые мы никогда не постигнем», — думал Костя, неотрывно глядя в бокал. «И надо учиться жить, приняв этот факт как неизбежность». Весь второй бокал и половину третьего Костя предавался постыдной рефлексии, вместо того, чтобы выработать хотя бы захудалый план дальнейших действий. И уже практически решил вместо четвертого взять чего-нибудь покрепче. И тут к нему за столик подсел Виарел. «Вира?» — несказанно удивился Костя. «Ты же у сурганцев должен быть». «Должен», — довольно ухмыльнулся напарник. «Но не обязан». Он отобрал у Кости бокал и залпом осушил, после чего дал знак хозяину принести по 150 того, что сегодня утром называл горлодером. Краем глаза Костя заметил. Крепыши у стойки притихли и с интересом слушаются. Виарел тоже на них поглядел из-под лобья, а потом устало обратился к ним по-клондальски. — Все, гвардия, концерт окончен, ступайте, дальше мы сами. К удивлению Кости крепыши послушались, оставили на стойке пару монеток и чинно покинули шишку. А остальным посетителям, на сидящих за самым неудобным столиком, было решительно наплевать. «Вира?» — жалобно протянул Костя по-русски. «Я ничего не понимаю, совсем». «Да я тоже не все понимаю, котяра. Но ты просто молоток сегодня. Сурганцев положил. Образец донес. Я, честно говоря, не надеялся. Работал по плохому варианту». «Я до сих пор не понимаю, как я их положил», — свистящим шепотом признался Костя. «Я же драться совсем не умею». «Ну почему не умеешь?» — пожал плечами Виарел. «Я тебя учил, просто ты не помнишь. И драться, и стрелять. А переход в другой мир все навыки, сам знаешь, отменно закрепляет». «Что значит, ты меня учил?» — растерялся Костя. «То и значит», — вздохнул Виарел. «Я в тебя вбил базовый курс рукопашки. Ну и от себя кое-чего добавил. Не упускать же случай». «А почему я не помню?» Костя окончательно утратил почву под ногами. «Долго объяснять, котяра». Виарел досадливо поморщился. «И уж точно не здесь. Главное, все получилось. Маленькой войны в ближайшее время не будет. Большой, надеюсь, тоже. И наша с тобой заслуга в этом тоже есть, и немалая. И еще я хотел предложить тебе работу. На этот раз все чин по чину. Легально, с белой зарплатой, пенсионным фондом и всей остальной государственной хренью в комплекте. Ты с блеском доказал, что представляешь собой ценный кадр. А такие кадры контора старается не упускать. Или я это уже говорил? Костя мрачно глядел на Виру. Приятеля, собутыльника, в последнее время подельника, торговца, махинатора, немножко контрабандиста. Все-таки контора. Все-таки она вездесущая. «Да не боись ты!» — успокаивающе произнес Виарел. «Наша контора земная, российская. Думаешь, у России нет интересов в Центруме? У всех есть, у французов, у немцев, у китайцев. Даже у острова Фиджи есть». А у России нет, чудак ты человек. Давай вот сейчас по 150 и двинем. Куда? — поинтересовался Костя со вздохом, протягивая стакан навстречу такому же в руке Виарелла. Или мне, как обычно, не скажут? Почему же не скажут? Скажут. Сначала к мастеру Хитауце, он же майор Филипенко. А потом домой. Правда, не в Вологду, окно только в Кириллов есть. Но автобусы хвала, а Тормису... пока ходит. Они чокнулись и залпом выпили, как принято у победителей после удачной схватки со всеми силами зла вместе взятыми. Виарел довольно крякнул и встал из-за стола. «Кстати», — сообщил он небрежно, — «в Кириллове тебя встретит мама, сестра и Машка твоя ненаглядная. Мы их из Вологды на время операции вывезли от греха». И он покровительственно потрепал Костю по плечу. «За мной, рекрут! Нас ждут великие дела!» Январь-сентябрь 2013 год. Москва. Николаев. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.